Глава 27. Обстоятельства побега. Таня было шагнула вперед, но в памяти отчетливо клацнули зубы ее особого пациента, здоровенного овчара с абсолютным отсутствием воспитания, выращенного в полной вседозволенности и, как следствие, с мерзким характером. Она тогда только начала работать, а пса привела хозяйка по поводу пораненной лапы. Владелицу попросили надеть намордник на страдающего и жалобно поскуливающего пса, который, как после выяснилось, овчар умел приотлично сбрасывать. Попытка осмотреть пса обернулась превращением жалобного, хромающего овчаристого зайчика в ревущего цербера и его броском на Таню. Ему чуть помешал намордник, но через секунду агрессор от него избавился, и только хорошая реакция спасла Танина запястье. Это на всю жизнь научило начинающего ветеринара здраво оценивать последствия сострадательных порывов. Рук-то дополнительных в комплекте почему-то не прилагается. Нету-те лишних. А сознания и памяти так тем более. Остановила Таня себя в аккурат за секунду до прямого взгляда в лицо наемника. Правда то, что помощь беглецу нужна, Таня понимала преотлично. Гуси, в принципе, особой мягкостью характера не отличались, а теперь пытались по-братски разделить добычу. Каждый тянул ухваченную часть добычи к себе. «У него же крыло было сломано», — сообразила Таня и рявкнула так, что укоризненно звякнули подвески на ближайших светильниках. «Стоять!» Гуси ошарашенно замерли. Гудини от потрясения вообще съехал на переносицу наемника, где и прикинулся мохнатой трехцветной тряпочкой, причем не выпуская из лап клока будущей набивки для гнезда. Таня уже смелее посмотрела на временно обесточенного наемника. «Так, ты и ты! Перестать его перетягивать!» Гуси переглянулись, но добычу не отпустили. «Я что, тихо сказала?» «Да-да, Таня и так умела, еще бы!» Как иначе она смогла бы справиться и со своим первым особым пациентом, и с подобными ему прочими? Гуси явственно вздохнули, но хватку немного ослабили и дележку добычи прекратили. Очень уж в данный момент эта самая девица, ранее безобидная и мирная, напомнила их первую хозяйку. Не знали бедолаги, что это сходство регулярно проявляется практически у каждой особы женского рода, особенно если ее очень качественно довести. «Гудини, лежи, где лежишь», — продолжала смущать коллектив Таня. «А теперь ты. Зачем ты вылез и куда шел?» Наемник Таню видеть не мог. Очень мешал здоровенный карбыш, распластавшийся на физиономии, но сообразил, что обращаются именно к нему. «Не твое дело, зачем и куда?» — проскрипел он. «Да что ты? Не мое? Ну, как скажешь. В конце-то концов, раз не мое, я пошла. А вы тут, мальчики, развлекайтесь на здоровье. Правда, вряд ли лично у тебя этого самого здоровья прибавится. Но это же не мое дело». Гуси радостно прошипели что-то одобрительно и переступили лапами, готовясь продолжить дележку. Наемник взвыл. Тут Таня увидела, как из прохода, ведущего на ее кухню, со всех лапок выскакивает Шушана, и сразу ощутила себя гораздо, гораздо спокойнее. «Стой, не уходи! Гуси, они поломают мне крылья! Совсем! Я не смогу летать!» — заорал он. «Гуси, стоять!» — Таня пожала плечами и напомнила. «У тебя и так крыло было сломано?» «Уже зажило!» «Ты хорошо мне его залечила», — выдохнул наемник, а потом заторопился. «Я бежать хотел. Сокол вернется, мне не жить». «А может, ты хотел заказ выполнить?» — строго уточнила Шушана, которая от облегчения, что Таня в порядке, чуть на хвост не села. Наемник не мог видеть, кто тут еще появился, но по голосу сообразил, что это должна быть та странная крупная мышь, которую он видел. Про Норуши он знал крайне мало, то есть вовсе ничего, поэтому и питал иллюзии о том, что сумеет вырваться из плена. Отвечать мыши он счел ниже своего достоинства, но Шушана только покрутила лапой у виска и фыркнула что-то Гудине, а тот радостно вцепился в густую прядь волос наемника. «Отвечай, когда тебя спрашивают», — сухо велела Таня. «Может, и хотел», — неохотно признался Крамиш. «Если получится, у меня же репутация, и вообще сними это с меня». «У тебя что, проблемы с логикой? Ты избегаешь из клетки, пытаешься сделать мне редчайшую гадость, и я же тебя спасать должна». «Тань, да что ты удивляешься? Он просто очень глупый», — хихикнула Шушана. «Прикинь, какая там пустота под Гудиком. Если этот деятель хотел выполнить заказ при учете того, что его заказчик втянул в натуральную западню, подговорил напасть на человека, который работает на Соколовского, что вообще близко к полному безумию, да еще и сбил и сломал крыло. Ты ему крыло залечила, а он, тормоз такой, все думает, а не выполнить ли ему заказ. Ну, натуральный глупец!» Наемник дернулся, но гуси бдели, и это ничем хорошим не закончилось. «Останови их! Они мне сейчас крылья перекусят!» — завопил неразумный тип. Похоже, руки для него имели ценность, только когда они становились крыльями. «Прямо уж перекусят!» — проворчала Таня, решившая, что наемник давит на жалость. «Ну, вообще-то могут», — пояснила Шушана. «Они вообще-то и металл перекусывают». «О, погодите-ка! А как он на свободе оказался-то? Это вы, что ли, помогли? Вы?» Гуси что-то невнятно залопотали. Им явно сильно мешали объясниться предплечье плененного типа, но общий смысл Шушана уловила. «Говорят, что он их долго дразнил, развязал клювом повязку на крыле и крутил перед ними этой белой штукой, обзывал и вообще всячески издевался. Ну, они и увлеклись. Оторвалась клетка от цепи? Что, прямо сама и вдруг оторвалась? Ах, вы оторвали клетку! Но это уже больше похоже на истину». Шушана вслушивалась в покаянный доклад гусей. «Так клетка упала, а потом... перекусили прутья, а дальше?» Тут уже гуси примолкли, зато начал докладывать Карбыш. «Ну, понятно. Он принял людскую форму и решил, что сбежит. Даже до угла домчался. Силен!» — оценила Шушана фырканье хомяка, одобрительно покосившись на исполнительный угол, внезапно сбивший беглеца в клювы жаждущих реванша гусей. Она развела лапки и вздохнула. «Тань, короче, я была не права. Он не просто глупый, а очень глупый». «Я просто не хотел, чтобы меня казнил Сокол!» — крикнул наемник. Одновременно с этим выкриком в гостиничный коридор влетел Вран. «Таня, все хорошо?» — перепугался он. «И как этот сбежал? И чего это на нем Гудини делает? Народ, а это вообще нормально, что он обгрыз уже половину шевелюры наемника?» «Нормально, нормально. Это его трофеи», — благодушно отозвалась Норуш. «Что, Гудику, просто так на его физиономии лежать, что ли? Он зверь порядочный, бездельничать не любит». Гуси тоже это не любили, о чем и поведал обществу очередной вопль наемника. «Крылья! Мои крылья!» «Да как же ты надоел-то!» — вздохнула Норуш. «Сам натворил дел, да еще требуешь что-то. Сейчас Таня уйдет, я отзову гусей, а ты вернешься в нормальный вид». «Я в клетку не вернусь», — выдал Крамиш. «Ошалеть!» — выдохнул Вран. «Он тут еще и условия ставить будет. Хотя, да, в клетку ему и правда больше нельзя». «Почему это?» — удивилась Таня и Шушанна. «Да потому что от нее мало что осталось». Вран сходил в комнату и принес нечто откровенно пожеванное, только отдаленно напоминающее клетку. «Ладно, пока я ему открою небольшое помещение в междустенье, закинешь его туда, а потом лисы вернутся, разберемся, куда его», — решила Шушанна, которой надоела эта ситуация. «А потом у нее там щенок в кухне один сидит». «Мне крылья надо посмотреть», — опять подал голос наемник. «Да уж, у него предплечья уже побелели. Гусики очень уж стараются», — вздохнула Таня. «Ладно, Вран, принеси что-нибудь, чтобы завязать этому типу глаза, тогда я его осмотрю». Нет, проще, конечно, было все врачебные манипуляции проводить на вороне. Но кто ему мешает внезапно прыгнуть на пол и встать с него уже человеком? «Что ж с ним все так сложно, а?» — вздыхала про себя Таня, пальпируя поврежденные места. «Нет, перелома нет. Слушай, а у тебя в любой форме такая скорость регенерации?» — уточнила она у наемника, над которым возвышался Вран, а по обе стороны сидели крайне настороженные гуси. Не было только Гудини, который уволок добычу к себе и был занят. Умащивал добычу и раздумывал, а нельзя ли еще как-нибудь добраться до дичи. «Быстрее в истинной форме», — буркнул Крамиш. «А если я поклянусь, что не трону тебя, ты, может, меня отпустишь?» «Не может и не отпустит», — рявкнул Вран. «Охамел совсем». Это же подтвердили и Тивин с невестой, которые вернулись в гостиницу и обнаружили там крайне смущенных гусей, которых распекала Шушана, гордого Гудини со странно-азартным блеском в глазах, и наемника, предплечье которого перевязывала Таня. «Эк у вас затейливо!» — хмыкнул Тявин. «А может, и не тратить время, а? Что уж там? Я вот страсть как не люблю, когда кто-то угрожает моим друзьям». Ярна задумчиво покосилась на Таню. «Сокол Ловский ничего не говорил, зачем ему вот это нужно?» Она указала на наемника с темной повязкой на глазах. «Может, и не так уж требуется, а?» Тане пришлось применить весь свой талант убеждения, чтобы уговорить лис не утилизировать это раньше времени. Крамиша поместили в особое помещение, открытое Шушанной. Откуда уж он точно сбежать не мог, какую бы форму ни принимал. Гуси в предвкушении возвращения хозяина поплелись к себе, а Таня вернулась к своей уже давно остывшей чашке чая. «Весело-весело встретим Новый год», — вспомнилась веселая песенка. «Да и ладно, все живы и даже в полном рассудке», — порадовалась она, поднимая на колени мышку. «Опять же собака есть». «Маленькая, правда, но зато наша. Красота!» «Красота — вещь такая, разнообразная. Кому-то красиво розовые бантики в глобальном количестве, кому-то пламенеющая готика, а кому-то вожделенная шмотка с физиономией краша во всю шире длину. Именно о последней красоте и мечтала Вика. Мечтала она всегда активно. Чего там тихо и про себя мечтать-то?» «Надо донести о своих мечтах тем, кто их может и должен исполнить». Вот она и доносила. Долго, часто и старательно. Проблема была в том, что эти взрослые, они же ничего, ну вообще ничего не понимают. «Викусь, ну зачем тебе еще одна футболка с этим корейцем, а?» — пожимала плечами мама. «У тебя его физиономией вся комната увешана». «Мне надо», — уверяла мечтательница. — «Мамусечка, но мне очень-очень-приочень надо!» Правда, Ирина дочку знала с рождения и даже несколько раньше, так что уже научилась пропускать мимо ушей отдельные ее за мечтуни. Вика не сдавалась и перешла к отцу. Рассказывала, рассказывала. Только вот он и так-то не очень хорошо понимает в женской моде. А в последнее время и вовсе какой-то хмурый. Все думает о чем-то своем, а от нее только отмахивается раздраженно. Пришлось названивать бабушке с маминой стороны. Нет, можно было и деду, но тот все равно одежду никогда не покупает, так что и времени тратить не стоило. Целеустремленная мечтательница была уверена в успехе, но бабушка почему-то слушала ее абсолютно невнимательно, постоянно отвлекалась от разговора, на кого-то ругалась и чем-то шумела, словно топала ногами. «Ладно, позвоню папиной бабушке», — решила Вика почти перед праздниками. Вот тут-то дело пошло веселее. Папина бабушка заохала о том, что деточки не покупают одежду, уверила внучечку, что все поняла и подарит ей то, что нужно. Вот Вика и рассчитывала на исполнение мечты, но... «Вот моя радость! Вот моя красавица!» — разулыбалась бабушка, когда пришла пора дарить подарки. Улыбка была торжествующей. Не просто улыбка, а целое послание этой семейке, в которой и одеть-то ребенка как следует не могут. Да что там, пол не подметают, не говоря уже о мытье, а еще даже оливье неправильно делают. Можно познать дзен, найти философский камень, открыть 23-й закон термодинамики и закрыть его обратно, чтобы не сквозило. Но познать, найти и открыть истинный состав оливье невозможно. Все равно найдется кто-то, кто начал бы самого мсье Оливье поучать, как именно надо готовить его изобретение. Бабушка Вики с папиной стороны запросто могла бы провернуть такую кулинарную беседу, и особенно сейчас. Очень уж она была собой довольна. Правда, недолго. Вика, цапнув большой сверток, упакованный в подарочную бумагу, унеслась в комнату мерить вожделенную одежку, но... «Что это? Что это за ерунда такая?» Она уставилась на стопку футболок с цветами, узорчиками и даже с котятами. Нет, она было решила, что среди этого всего, купленного неизвестно зачем, все-таки скрывается ее заветный корейский краш. Но бабушка, разумеется, отвергла эту расцветку, как внучке абсолютно ненужную. Вика, полная гнева и презрения, вышла к столу, а на покровительственную улыбку дарительницы и вопрос «Викочка, что же ты не надела что-нибудь красивое?» разразилась такой гневной тирадой, что даже огоньки на елке потускнели. «Вика, Вика, да что ты так со мной разговариваешь? Там много прекрасных футболочек. Я специально выбирала. Мама-то тебе такое не купит. Но я-то хотела другую. А, с той мордой. Да она же некрасивая, и тебе совсем не идет. Ира, почему ты совершенно не занимаешься развитием вкуса Викочки? Нет, я понимаю, что с твоим воспитанием это сложно». Бабушка выразительно посмотрела на несчастный морковный оливье и продолжила. «Но тогда могла бы меня попросить. Я-то уж привила бы нашей девочке вкус к прекрасному». Разумеется, Ирина на такую возмутительную тираду не смолчала. Ее поддержала матушка и... Именно последующий за этим обмен мнений так впечатлил тараканьего лазутчика, что он забился в глубины сумки Антонины Александровны и только лапами перебирал. Все это имело последствия. Гости, выпалившие друг в друга все накопленные за последний год запасы раздражения, разъехались по домам. А Ирина и Семен принялись попеременно то ругать Вику, то цепляться друг к другу. Нет, если бы не новогодние праздники, то, может, конфликт развивался бы и подольше. Но свободного времени было много. Дел мало, а апофеоза история с корейской мордой на футболке достигла как раз через несколько дней. «Все, мне это надоело», — заявил Семен. «Ты даже нашу дочку испортила. Я устал и ухожу от тебя». «Ну и иди. Подумаешь, напугал. К мамочке своей отправился. Правильный оливье есть?» Язвительность Ирину не покидала никогда. «Нет, я вообще от тебя ухожу. Ты отвратительная хозяйка, плохая мать. Да даже обычный стол накрыть не можешь так, чтобы все были довольны. Не хочу больше жить в таком бедламе. Развожусь». «Что?» Иринке показалось, что из нее разом весь воздух выпустили. «Куда?» Пока она собралась с мыслями, пока сообразила, что сказать, муж собирал вещи, не обращая никакого внимания на Ирину и ошеломленную Вику. «Погоди, а как же мы?» — выдала наконец-то Ирина. Она спрашивала это у закрывающейся за мужем входной двери, но дверь не ответила. Она вообще по природе была молчалива. И кому звонить, когда жизнь пошла трещинами и готова развалиться на куски? Кому? Правильно. «Таня, это ты. Ты виновата. Если бы не ты, то я бы все успела, все убрала и на стол накрыла. И не было бы той ссоры», — услышала Таня, только-только успокоившись после приключения с наемником. «Зачем я смартфон взяла, а? Да лучше бы гусям его отдала. И птичкам забава, и у меня нервы целее». Мелькнула у Тани здравая мысль, Но было уже поздно выполнять этот план.